Джейд пришел в себя. Он лежал на песке лицом вниз, голова болела, ребра и правое плечо ныли, многочисленные раны жгло огнем от набившегося в них песка. Попробовав пошевелиться, он выяснил, что связан по рукам и ногам. Джейд выплюнул песок изо рта и собрался перекатиться на спину, когда услышал стон, звук глухого удара и злорадное хихиканье. «Спи дальше, орфист!» – произнес женский голос, повелительный и резкий. «Другой раз не будешь связываться с выскочками-холдерами!» А теперь в голосе женщины зазвучали злобные нотки. «Я хочу заполучить эту девку и ее выродков. Без них эта победа не значит для меня ничего». Джейд непроизвольно напрягся. Грубая веревка впилась в запястье. «Телла!» Что ж, этого следовало ожидать, ведь он сам не верил своим словам, когда убеждал Арамину, что талгарская ведьма либо погибла, либо захвачена в плен. В последние месяцы, когда их права на Райскую реку были узаконены, их имена стали упоминаться на Северном континенте, он все чаще испытывал тревогу. Если Телла жива, могла ли она услышать про них? Хочет ли она отомстить? Как будет действовать? С точки зрения здравого смысла это казалось невероятным. Однако такое злобное существо, как Телла, вряд ли способно руководствоваться обычным здравым смыслом. К счастью, Ри успела скрыться вместе с детьми. Затем Джейд вспомнил про Влайна. Ведь всадник должен прилететь за Пьемуром и его девушкой. Дракон наверняка устрашит эту шваль, что связалась с Теллой. Сколько же он провалялся без сознания. Солнце еще пекло во всю силу, и Джейд решил, что до вечера еще далеко. «Так это тот самый парень, которого ты хотела прикончить?» – раздался чей-то голос. «Прикончить нетрудно», – резко ответила Телла. «Я хочу заставить его страдать. Как страдала я последние два оборота. А для этого мне нужна девка, которую упустили твои болваны». «Нечего нас ругать», — возразил кто-то. «Мы сделали все как надо, но ты ничего не говорила о собаках. Свирепые твари и клыки длиной в ладонь. Вас было шестеро, вы не смогли схватить девчонку и ее ублюдков». Телла просто задыхалась от ярости. «Ладно, мы ее изловим. Она не могла уйти далеко со своими щенками. Либо она спряталась в развалинах, либо удрала в лес. А там кусты и лианы. Должен остаться след. Такой, что его заметят даже непроходимые идиоты вроде вас. Ну, хватит болтовни, за ней. Она пожалеет о том, что появилась на свет, когда я прижгу пятки ее выродкам». «Постой, Телла», — запротестовал один из бандитов. «Ты не говорила, что собираешься пытать детей. Я не хочу!» Послышался свист метательного ножа, громкий вопль и звук падающего тела. Затем наступила тишина, более красноречивая, чем любые слова. «Я полагаю, возражений больше не будет?» В голосе Теллы теперь звучала насмешка. «Блурс, хромая скотина, руки у тебя целы, так что возьми крепкую дубинку. И если кто шевельнется, бей по голове. Ясно? Вы двое берите веревки, а вы сети. Остальные пусть возьмут копья, пригодятся для собак. Ну, пошли». Джейд попытался прикинуть, сколько людей у Теллы. Он помнил, что всадил одного из своих ножей кому-то в живот и поранил многих. Пьемур тоже хорошо поработал своим тесаком, прежде чем его сбили с ног. Услышав скрип песка под торопливыми шагами, Джейд скосил глаза и увидел четыре пары ног, прошагавших почти рядом с его лицом. Голос Теллы удалялся вправо к домам, где обитали семьи Темы и Сваки. Кто же спустил собак? Дженсис? Вдруг его обдало вонью, смесью запахов крови, застарелого пота и жира, и кто-то наклонился над ним. Джейд едва сдержал стон, получив жестокий тычок дубинкой. Этот блурт серьезно относился к своим обязанностям. Издалека донесся крик Теллы. Она приказывала обыскивать развалины. «Пусть ищут. Арамина наверняка ушла в лес. Если она догадается залезть на одно из огромных лунных деревьев с густой листвой, и уговорив детей сидеть тихо, Телла не скоро разыщет ее. Джейд надеялся, что ему хватит этого времени, чтобы освободиться и как-нибудь совладать с бдительным Блурсом. Страж перестал ковылять вокруг пленников, и по долетевшим звукам Джейд понял, что он устраивается на ступенях веранды. Джейд набрал воздуха в грудь и напряг мышцы, чувствуя, как в тело врезаются веревки. Его запястья и лодыжки были так стянуты, что он почти не ощущал ни ладоней, ни ступней. Кроме того, бандиты прикрутили ему руки к бокам. Не обращая внимания на боль, он продолжал шевелить пальцами, пытаясь ослабить свои путы и прислушиваясь к воплям Теллы. Похоже, налетчики все еще обшаривали склад и развалины в поисках Арамины. Внезапно Джейд осознал, что вокруг стоит полная тишина. Он не слышал собак, ни воя, ни рычания, хотя, судя по словам Теллы, несколько псов еще оставались живых. Но самым странным казалось отсутствие файров. Они активно участвовали в схватке, пикируя на бандитов, царапая и кусая их, теперь же словно куда-то испарились. Где была Пьемурова Фарли? Орфист хвалился ее выучкой. Может, она полетела за помощью? Но куда девались остальные? Если бы удалось нейтрализовать Блурса, ящерки быстро смогли бы избавить его от веревок. Фарли, наверное, помчалась к Влайну. Эта радужная надежда немного подбодрила Джейда. Одного вида Влайна на его бронзовом драконе было бы достаточно, чтобы Блурс удрал в кусты или бросился предупредить Теллу. А там... Стоит ему оказаться на свободе, и он сведет счеты с толгарской ведьмой раз и навсегда. Джейд стиснул зубы. Его обуревало желание спороть своим клинком живот этой твари, услышать, как она взмолится о пощаде. Гнев, однако, не мог ослабить его путы, и постепенно пальцы так онемели, что он уже их не чувствовал. В пересохшем горле першило, но Джейд боялся откашляться. Нащупав губами гладкую ракушку, он стал сосать ее, стараясь усилить выделение слюны. Рядом с ним кто-то застонал и зашевелился на песке, и Блурс, судя по раздавшемуся звуку, вновь использовал свою дубинку по назначению. Сколько таких ударов может выдержать череп нормального человека? Задавая себе этот вопрос, Джейд замер, чтобы не привлекать внимание бандита. Он услышал какие-то отдаленные крики и треск, но собаки по-прежнему молчали. Что ж, если Рис умеет успокоить детей, Телле придется потрудиться. Лес велик.